Подавив отвращение, Франсуаза умылась, вытерла лицо несвежим полотенцем, надела голубую блузу. Выйдя из-за ширмы, Франсуаза увидела, что Алисия уже лежит в постели, а Николя устроился слева от нее. Он был голый по пояс и лежал, закинув руки за голову. Франсуаза полагала, что он будет спать на матрасе рядом с кроватью или в кресле. Ею овладело смущение, но она заставила себя улыбнуться. «Тебе повезло. Позавчера я сменила белье», — сказала Алисия и похлопала рукой по подушке справа от себя. Франсуаза скользнула под простыню. Она злилась на себя за то, что не может чувствовать себя естественно в столь комичной ситуации. Буржуазные принципы давали о себе знать всякий раз, когда она меньше всего этого ожидала. Она это ненавидела, но не могла от них избавиться. У людей без образования жизнь намного веселее. Играла музыка, Николя курил. Алисия, прикрыв рот и высунув от усердия кончик языка, покрывала ногти лаком. «Тебе нравится этот цвет?» «Да», — ответила Франсуаза. «Ты пользуешься бесцветным?» «Да». «А почему?» «Не знаю». «Потому что Франсуаза из тех, кто отказывается демонстрировать окружающим свои достоинства», — вмешался Николя. Франсуаза наклонилась, чтобы взглянуть на пасынка. Он лежал, блаженно улыбаясь, с глуповатым видом. «Болтаешь невесть что?» — весело воскликнула она. Николя благодарно взглянул на нее, обрадовавшись ее хорошему настроению. «Какой ты милый!» — сказала Алисия, обнимая Николя за шею. Она прижалась к нему, их ноги приподняли красное одеяло. Николя выключил проигрыватель, затушил сигарету о мраморную столешницу. «Неужели они начнут целоваться?» Франсуаза подспудно боялась этого, но Николя отпихнул Алисию и повернулся на бок. «Если бы меня здесь не было, они бы наверняка занялись любовью», — подумала Франсуаза. «Я им мешаю. Я всем мешаю». «О, черт! Эти мне сосиски!» — простонала Алисия. «Никак не переварю». «А я очень даже переварил», — откликнулся Николя. «Да ты же у нас сделан из мрамора. Летом у тебя ноги прохладные, а зимой теплые. Ты знаешь, что я сегодня не смогла пройти свою сцену? Когда Клебера нет, не стоит и ходить на занятия. Его присутствие мало что меняет, нас слишком много. Он не может заниматься с каждым индивидуально. Значит, выхода нет». «Говорят, у Бертуина очень здорово». «А, ну да, Бертуин». Алисия упала на подушку, зевнула с такой силой, что из глаз потекли слезы, и объявила: «Ладно, вы как хотите, а я уже засыпаю». Секунду спустя она спала глубоким сном. «Она ужасно забавная», — сказал Николя. «Дрыхнет когда угодно, где угодно, как на заказ». «Ты тоже», — улыбнулась Франсуаза. «Но это нормально, я же мужчина». Наступила тишина, воздух был жарким и тяжелым. Николя взял сигарету. «Ты опять», — упрекнула его Франсуаза. «Ты права», — буркнул он, — «я слишком много курю». Он убрал сигарету в пачку, погасил свет. В темноте ночной комнаты светился прозрачно-голубой прямоугольник окна. В 9:15 утра Алисия и Франсуаза вышли из дома, оставив спящего Николя, съежившегося на краю кровати. Он даже глаз не открыл, пока они приводили себя в порядок. В бистро девушки заказали кофе и круассаны. Обе торопились. Алисе нужно было на работу к 9, а Франсуаза собиралась на Рю Сен-Дидье за вещами и материалом, отпечатанным для топ-копи. «Тебе было не очень неудобно?» — спросила Алисия, глядя на Франсуазу густо подведенными глазами, обретшими не только размер, но и загадочность. «Да нет, что ты!» — ответила Франсуаза. «А тебе?» «Я даже не заметила, что нас в кровати было трое». «Ты милая, но я все-таки не могу с вами оставаться, с тобой и Николя».